Гуаре. Я глянул на часы. 9:30. Какой прекрасный летний вечер! И у меня возникло просто невероятное желание что-то срочно предпринять. Глава 7. Консультация Терри. Мне удалось вытащить Патси в паб, и мы долго, примерно с час, болтали о его разводе и о моих сомнительных перспективах устроиться на работу. И когда мы оба готовы были уже разрыдаться, Рон объявил о приеме последних заказов. Так что я отправился домой, где обнаружил Терри, развалившуюся на диване и бережно, словно ребенка, убаюкивающего бутылку лимонной водки. «Хочешь ножку?» — спросил я и швырнул ему в лицо, добытое честным путем ведро с жареной курицей. За целый день я и маковой росинки во рту не держал и был голоден, как волк. Так что купил себе столько курицы, сколько смог унести. И теперь считал себя человеком, полезным во всех отношениях, с которым выгодно водить дружбу. «Давай!» — ответил пьяный в стельку Терри и схватил целую пригоршню ножек. «И что празднуем?» — поинтересовался я, пытаясь силой вырвать бутылку из его крепких объятий. Признаться, на это ушло достаточно времени, чтобы налить и себе стаканчик. «Праздную? Ничего я не праздную, как раз наоборот, скорблю. Вот этим и занимаюсь», — невнятно промямлил Терри и попытался окинуть меня мутным взглядом опухших глаз. «О, и по какому поводу наша скорбь?» — потягивая водку, допрашивал я. «Меня уволили», — рассмеялся братец. «Уволили? За что это?» — сунул пальцы в чужую кассу. «Ну, конечно, тогда это было бы правильно, да?» «Нет, ничего не крал. Я просто дерьмо. Разве я был дерьмом?» «Нет, дерьмовой была работа. Вот где действительно дерьмо». Он убедился, что я слежу за ходом его мыслей. «И как можно оставаться хорошим на дерьмовой работе?» «Пожалуй, соглашусь», — начал я, но Терри не дал мне договорить. «Согласишься? Да что ты об этом знаешь, лодырь долбанный? Только и знаешь, как уклоняться от работы. За всю свою жизнь и пальцем не пошевелил. Что ты можешь понимать?» «Господи боже, что ж ты на меня-то напал? Я на твоей стороне». «Вот устроишься на работу, поработаешь на ней несколько лет, тогда поймешь, о чем я говорю», — заявил он, размахивая перед моим носом куриной ножкой. «Работать ведь тяжело, вот так горбатишься, а тебя увольняют. И то, если повезет», — выпалил он, потом немного подумал. «Чуть свет продираешь глаза, тащишься на работу, которую ненавидишь, вкалываешь на ней изо всех сил, только чтобы иметь крышу над головой, и что же? Совершаешь пару ошибок, и все, тебя вышвыривают на улицу? Ублюдки, козлы гребаные, Андертон!» Не на шутку разошелся Терри, почти всерьез нападая на курицу. «Какой же ублюдок!» — заявил он, но не уточнил, кто именно. И добавил: «Я ведь так старался!» И я ему поверил. «И ты мне советуешь вести такой образ жизни? Работа, гроши, пинок под зад?» «Ой, будь любезен, к тебе это не относится. Мир не ополчился против тебя», — покровительственно заявил он, словно старший брат. «Эй, ты сам начал. Не ты ли постоянно твердил мне бросить воровать и начать жить честно? А теперь погляди на себя, какой ты истерично жалеющий себя сопляжуй», — изрек я и добавил. «Без обид». «Ограбление не является ответом на все проблемы, Даррен», — вымолвил Терри и швырнул куриную косточку через кухонную дверь, умудрившись попасть прямо в раковину. «Неплохой бросок». «А еще», — потребовал братец и угостился куском грудки. «Однако пару проблем оно все же решить может, и твоих, и моих», — заявил я, пытаясь его раззадорить. «Ага, думаю, пару лет нам не придется беспокоиться, по крайней мере, об обедах и квартплате». «Хочешь — верь, хочешь — нет, но иногда все сходит с рук». «Что-то не припомню, чтобы в этом тебе сопутствовал успех, Мило», — с издевкой бросил Терри, назвав меня моим прозвищем. «Ну уж неправда. Я безнаказанно провернул кучу дел, чертову кучу». «Херня это все. Из тебя такой вор, как из меня помощник директора. Даже хуже. Вот что я скажу тебе. Если бы воров отправляли в отставку, ты получил бы свою еще много лет назад. Знаешь, ведь в отношении тебя мама была права. Ты — дело проигранное». «Да что ты! Я-то не лежу на диване, словно девчонка, выплакивая глаза о потерянной работе, которую к тому же не любил вовсе», — заявила я, немедленно пожалев о сказанном. Уж слишком злорадно прозвучали мои слова. К счастью, в таком состоянии Терри уже на все было плевать. «Дело не в работе. Все упирается в деньги. У меня нет никаких сбережений, во всяком случае их не очень много. И хватит пару раз выплатить по закладной, это если последующие несколько месяцев перебиваться с хлеба на воду. А потом мне конец», — объяснил он, и я понял, что это его на самом деле очень тревожит. «И что ты собираешься делать?» «Для начала начну снимать с тебя арендную плату», — сказал брат, и внезапно я увидел, в каком крайне плачевном состоянии мы оба находимся. «Да? А что, черт подери, тогда прикажешь делать мне?» «То же, что и всем остальным. Найти работу и надеяться, что не потеряешь ее». «Я и так стараюсь. Правда, стараюсь. Ты ведь сам видел, на скольких собеседованиях я побывал». «Даррен, в твоем положении привередничать не приходится. Ты не можешь рассчитывать на тепленькое и уютное местечко. Ты ведь рассказывал, как тебе предложили работу на лесном складе, тебе она не понравилась, потому что связана с тяжелыми физическими нагрузками. Что ж, у меня есть для тебя новость, мой большой, ленивый, уклоняющийся от работы братец. С этого понедельника она начнет тебе нравиться», — заключил он, и у меня по спине пробежал холодок, и возникло такое чувство, что в руки мне воткнулись тысячи маленьких невидимых занос. «Все, я спать. Похмелье уже подает первые признаки жизни. Утром увидимся». «Ага, крепкого тебе сна», — пожелал я, хотя в его состоянии иначе у Терри вряд ли бы получилось. Той ночью я видел сон. Я нахожусь на лесном складе. Вокруг меня повсюду куски дерева, и на них колючек больше, чем у дикобраза, у которого, ко всему прочему, еще и голова болит. Моя задача — переместить их из одного конца склада в другой. Но у меня нет никаких сил, а ботинки такие тяжелые, как будто сделаны из свинца. Я прилагаю максимум усилий, чтобы сдвинуть с места даже самую маленькую ветку, и в отчаянии озираюсь по сторонам в поисках места, куда бы спрятаться и схалтурить. Потом я оказываюсь на почте, и старушка отказывается выдавать мне деньги. Меня это невероятно угнетает, потому что за ее спиной стоят целые стопки купюр, она сидит и тупо ничего не делает. Пиво стоит 50 фунтов за кружку, я заказываю 3. Рон принимает заказ, но не дает мне и глотка сделать. Я начинаю требовать с него свое пиво, а тот лишь талдычит, что моя мама запретила ему давать мне пиво и что мне не следовало возвращаться в тюрьму. На что я возражаю и говорю, что уже освободился, и тут вдруг вспоминаю, что сижу в тюряге. Но не могу понять, почему я туда вернулся. Задумываюсь. Вспоминаю, как освободился, потом вспоминаю почту и понимаю, что мне не следовало там находиться. Я умоляю мистера Баньярда, пытаюсь объяснить, что это ошибка, и что никто мне не говорил, чтобы я не ходил на почту. Он ни в какую и велит мне продолжать работу и сложить те бревна на противоположном конце склада, иначе мне никогда не выйти из тюрьмы. Именно в тот момент я понимаю, что почтовое отделение находится на углу огромного помещения. И на сей раз просить денег я не стану. Я намерен их взять и бежать прочь, бежать, пока не убегу. И как раз на данном этапе меня разбудил Терри и спросил, не желаю ли я отведать на завтрак котлету по-киевски. Это выглядело до того смешно и нелепо, что показалось мне продолжением сна. Но все происходило наяву. «Это все, что у нас есть. Яйца и ветчину я доел еще вчера. Есть еще немного молока, но его хватит только на чай. К тому же, кажется, у нас закончились хлопья». Я с превеликим трудом поднял свое тело в практически вертикальное положение и твердой рукой стер с лица остатки сна. «Времени сколько?» «Почти 11. У тебя такой вид, будто на тебе всю ночь пахали». «Все дурацкие сны, мать их!» — пробормотал я и быстренько, пока не забыл, пересказал сон братцу. «Короче, беспорядок повсюду». «Да уж, что скажешь, сон как раз для тебя. Котлету по-киевски будешь?» «Какой я восхитительный все же!» — заявил он, сам не понимая, что сказал, чем невероятно меня рассмешил. «Нет, пожалуй, только чай». И только тогда я заметил, что на Терри рубашка и галстук. «Куда это ты собрался? Я думал, тебя уволили». «У меня собеседование, ну, скорее даже неформальная встреча, в 11:30», — пояснил он, взглянул на часы, потом на коробку замороженной курицы и сунул ее в микроволновку. «Уже? А ты времени даром не теряешь. Как тебе удалось так быстро договориться о собеседовании?» «Это неофициальная встреча, только и всего». «Хорошо. Пусть будет неофициальная встреча. Как ты так быстро ее организовал?» «Ну,